Глава 17. Стоило крышке моего гроба открыться, механический шар, исполняющий функции санитара, подкатился ко мне. Я затаился, перекрыл дыхание, стараясь себя не выдать. Кто знает, чего можно ожидать. Его сервоприводы зашевелились, выдвинулись из металлического корпуса манипуляторы, потянулись к ячейке. Снаружи было, кажется, не менее холодно, чем внутри. Либо я просто замерз. Мою ячейку робот выдвинул. Я оказался в горизонтальном положении, лежа на спине и смотря немигающим взглядом в потолок. Издав несколько задумчивых писков, мой санитар принялся выдирать пучок проводов из моей груди. На удивление, больно мне не было, хотя обильно проступившая кровь явно намекала, что такое вмешательство должно быть болезненным. Шарик, будь у него лицо, наверняка бы удивился. Но таковыми функциями он не обладал, потому в своих электронных мозгах соотносил обильность кровотечения с заложенными параметрами кровоизлияния у трупов. Что-то у него явно не сошлось, но проблемой не стало. Как же мне быть? Встать сейчас и дать стрекача? Как вариант, в конце концов, что может пойти не так? Этот робот явно не боевой, обычный заменитель человека на грязной работе. Я не был уверен, есть ли кто-то вообще из людей в этом месте. Есть вариант еще и дождаться развития событий, посмотреть, что будет происходить дальше. Возможно, второй сценарий предпочтительнее. Вдруг у санитара все-таки имеется какой-нибудь дротик с успокоительным или хрен знает чем еще. К моему стыду, понятия не имею, как тут все работает. Пока я размышлял, ячейка, из которой меня вынули, превратилась в тележку-каталку. И робот, самозабвенно выполняющий свою работу, куда-то меня покатил. Его линзы оптики были устремлены вперед. А я, получается, видел его спину. Он волочил каталку за собой, а не толкал вперед. У меня появился шанс осмотреться, не привлекая внимания к тому, что Майкл не совсем-то и мертвый. Высота потолков тут впечатляла. И в каждой стене, наподобие пчелиных сот, располагались такие же ячейки, как и моя. Сотни ячеек. Меня выкатили в темный коридор. И я долго пытался зацепиться взглядом хоть за какую-нибудь деталь, но все без толку. Просто коридор, чуть сыроватый, с висящей под потолком проводкой, слабым освещением. Каких-то боковых дверей или проходов было не видно. Путь был прямой, без поворотов. Впереди, за спиной шарика санитара, виднелась большая металлическая дверь с засовом. Когда мы к ней приблизились, манипулятор робота вновь выдвинулся, и механическая пятерня прислонилась к идентификатору физической метки. Странно, дверь не выглядит надежной, но электронный допуск все же работал. Засов приподнялся, створки дверей отъехали в стороны. Меня покатили внутрь. Контраст холода моего гроба и коридора с теплотой внутри этого помещения выражался разительно. Я быстро сообразил, где оказался. Это трупосжигательное. Конвейерная лента из негорючего материала, жерло печи, запах жареного мяса. Фантастика! Меня вот-вот сожгут. Пока я плыл по коридору, незаметно для робота напрягал все мышцы. Черт знает, сколько времени я провалялся, но руки и ноги были деревянными, отказывались шевелиться. Короткими попытками восстановить моторные функции я кое-чего добился. Ходить, по крайней мере, смогу. Пора выбираться, а то меня действительно сожгут. В момент, когда робот присоединил тележку-каталку к конвейеру и попытался меня стряхнуть, чтобы отправить в огненную пасть, я подорвался настолько резко, насколько смог. Колени жалобно скрипнули, подогнулись, но я устоял, удержавшись за поручень моей же каталки. Робот ошалело всматривался в оживший труп множеством своих линз на лицевом интерфейсе и соображал. Кажется, я слышал, как усердно завертелись его шестеренки. Вдруг выражение его лица стало каким-то совсем уж недружелюбным. Выскочившие из корпуса манипуляторы стремглав полетели ко мне, чтобы схватить. Но я, чудом отбив его механические ручонки своими, из плоти и крови, смог выиграть себе секунду на то, чтобы разорвать дистанцию. Отскочил назад, в секунду оценил обстановку вокруг. Единственным моим предполагаемым оружием мог бы стать металлический ящик размером с обычный чемодан, с ручкой грязно-зеленого цвета. Кажется, в таких в старину хранили инструменты. Ящик я подхватил и тут же расстроился. Он был необычайно легок, будто из картона, а внутри, казалось, был совершенно пуст. Оружием ему вряд ли стать. Поэтому я, раздосадованный и на панике от неудачи, этот ящик со всей силы метнул в робота. Может, хоть отвлеку? Эффект превзошел все мои ожидания. Гулкий звук удара, ящик острым углом вонзился в голову робота-санитара, размозжив ее. Смявшись, он больше не удерживал содержимого. И там, вопреки моим ощущениям, находились инструменты, которые звонко забарабанили об бетонный пол. Сноп искр, высеченный из электроники робота, вспышкой озарил и без того яркую от огня комнату. А я удивленно вытаращил глаза. «Нифига себе я бросил!» «Вы хотите приобрести и развивать навык метательное оружие? Да? Нет?» Выскочило у меня перед глазами, заставив в очередной раз вспомнить о том, что все происходящее очень и очень странно. В тот момент, лежа в капсуле для трупов, я мимолетом раскрыл в системном меню свои характеристики и быстро закрыл, потому что времени на детальное изучение не было. Честно говоря, его у меня и сейчас нет. Неизвестно, что произойдет в следующую секунду, после того, как робота я деактивировал ящичком с инструментами. Но я припомнил, что это, по большому счету, просто характеристики моего персонажа. Непонятно, по какой причине я вижу их здесь, в реальности. Но предполагаю, что это какой-то имплант. Навык метать ящички с инструментами я усилием воли, нажав на кнопку «Да», принял. Пока возникла идея, пощупал свое солнечное сплетение, откуда выдернули провода. И обомлел. Место, куда они уходили, было глубже, чем просто под кожу. Что же они делают тут с трупами, прежде чем сжигают их? Мне следует посетить доктора, причем хорошего, человека. Тогда наверняка я и узнаю причину, по которой вижу эти странные системные сообщения. Вернувшись в реальность, я должен был довольно быстро решать возникающие проблемы. Первое. Нужно отыскать одежду. Я был голожоп, щеголял, в чем мать родила. Добавляло дискомфорт еще и то, что весь пол усеян мелким пеплом. Я не сразу задумался о том, на что именно наступаю босой ногой. Быстрый осмотр трупосжигательной ничего мне не дал. Потому я, взглянув на раскуроченного санитара, ретировался по направлению обратно. Это был единственный доступный путь. Преодолев сырой коридор с мерзко моргающими лампами под потолком, я вновь оказался в помещении с множеством ячеек. Осмотревшись, никакого шкафа, стола или чего-то подобного, где могли бы храниться мои вещи, не отыскал. Скверно, но придется идти в таком виде и дальше. Ведь даже банально какой-нибудь ткани не было, чтобы прикрыться. Развернувшись обратно к дверям, я встал перед выбором. Можно попробовать исследовать коридор внимательнее, а можно отправляться налево, к предполагаемому выходу. Долго тут размышлять не стал. Пошел искать что-то новое в помещении, где еще не был. Почти сразу коридор заворачивал за угол, и я притормозил, не спеша высовываться. Заглянул из укрытия, оценил обстановку. Снова дверь с металлическим засовом и физической меткой. Выругавшись про себя, тотчас вернулся к печи и, осмотрев сломанного робота, задумался, как оторвать ему его манипулятор, которым он эти сканирования проходил. Хотя я не был до конца уверен, что у меня получится таким образом выбраться, я все же попытался. Его механизмы были скрыты под внешней защитной пластиной и были отъезжающие в стороны пазы, высвобождающие их. Но проходил он авторизацию на двери не теми же самыми манипуляторами, которыми тащил меня к печи, а к каким-то другим, более мелким, что ли. Разглядев на корпусе подходящий паз, я взял отвертку и молоток и забил ее под щель между деталями. Сковырнул. Крышка поддалась, немного погнулась. Я снова удивился, ощутив, что я не приложил ни капли усилия для того, чтобы смять металл. Даже отвертка погнулась вслед за пластиной, защищающей внутренности робота. Но не время рефлексировать об этом. Засунув руку внутрь, я нашурудил там то, что мне было нужно. Его выезжающий активатор. Ухватился покрепче, хотя это было не так-то просто. Места было маловато. И потянул на себя. Вот тут я ощутил сложности, но ничего такого, с чем я не смог бы справиться. Потихоньку эта маленькая штуковина выезжала, проворачивая механизм. Когда я вынул ее полностью, задумался, как ее отделить. Уже было стал присматриваться к рассыпанным инструментам в поисках ножовки или дрели, как задумался, почему бы не попробовать просто выдрать? Судя по тому, как легко я справляюсь с задачами, где требуется физическая сила, я захотел получить подтверждение. И оказался прав. Манипулятор с меткой активации оторвался очень легко, как будто и вовсе не был закреплен. Теперь, когда у меня был способ пройти дальше, я вернулся в тот коридор. Руку робота прислонил к метке, и она моргнула красным. «Доступ заблокирован», было написано на панели. Действительно, я ожидал, что это что-то вроде дактилоскопии. Только в мире роботов. А там какие-то более сложные взаимодействия. Отбросив теперь уже бесполезную руку, я с сожалением подумал о том, сколько времени потратил на проработку гипотезы. Но не сидеть же мне здесь в ожидании. Когда кто-нибудь придет и заметит сидящего в грязи голова и вполне себе живого Майкла. Будет очень сложно объяснить нормальность происходящего. Так что действовать буду так же грубо, как и раньше. Попробую отжать засов. Ухватившись покрепче обеими руками, я уперся в дверь ногой и потянул на себя. Вот тут реально было тяжело. Железяка поддавалась с трудом, скрипела, но понемногу гнулась. Внешне засов был как добротный такой деревянный брус, квадратный, из непонятного мне сплава. Впрочем, раз уж гнется, мое освобождение — лишь вопрос времени. Передохнув немного, я слегка припорошил пеплом с пола свои руки и продолжил попытки. Когда напряжение в металле достигло критической точки, дальше он гнуться отказывался. Налегая на силу, я тянул и тянул, пока не раздался оглушительный грохот, а меня не отбросило назад на пару метров. Довольно больно, приложившись спиной и локтем об пол, я осознал, что металлический засов я тупо выломал. Не выдержав давления, металл больше не гнулся, а переломился. Странное у него свойство, конечно, но так даже лучше. Эта железка неплохо подойдет как оружие, если вдруг оно мне пригодится. Почему же меня не покидает чувство опасности? Тут и думать нечего. Проснуться в морге и крематории по совместительству, ничего не помня и не понимая, запаникует любой. Так что я оставался максимально сосредоточенным и начеку, боясь за свою жизнь. Дверь со сломанным замком поддалась. Я осторожно выглянул внутрь. Уже потом я подумаю, что в дальнейшей осторожности вряд ли был смысл. Ведь пошумел я здорово. А уж на камерах, если таковые были, давно засветился. Следующей комнатой оказался какой-то то ли склад, то ли приемка. Большие поднимающиеся ворота сейчас были закрыты. На платформе высотой около метра, на которой я стоял, рядами были сложены вытянутые коробки, длиной около 2 метров. Гробы. Только из металла и не такие вычурные, как в старые времена, когда людей еще хоронили в земле. Здесь же был стеллаж. Огромный, под потолок и во всю стену. На нем, тут и там, стояли ящики без крышек. Я заглянул в один из таких и порадовался. Одежда и какие-то личные вещи разных людей. Очевидно, снятая с трупов, которых поместили в холодильники, дальше по коридору. Переборов брезгливость, я отыскал самую чистую и самую подходящую по себе одежду. Изучая содержимое ящиков, я надеялся найти коммуникатор. Хотел позвонить Илье. Но удача мне не улыбнулась. Впрочем, я сделал еще одно умозаключение. Огромное число комплектов одежды в ящиках были перепачканы кровью и грязью, что косвенно намекает о насильственной смерти их бывших владельцев. Но такой одежда была не вся. Теперь я, восставший из мертвых, был одет в штаны расцветки хаки, мощные ботинки, защищенные в районе голеностопа металлическими пластинами, розовые футболки в обтяжку с принтом улыбающегося желтого смайлика, один глаз которого был нарисован механическим, и толстовку нейтрального серого цвета с мехом внутри. На левой части, неподалеку от застежки молнии, было тиснение значка «Слабоумие и отвага». Очень символично. Набросив на голову капюшон толстовки, я пошел к воротам. Приподнять их так, чтобы выбраться, оказалось несложно. Снаружи моросил дождь со снегом. Мерзость. Осмотревшись, я понял, что нахожусь на какой-то промзоне. Стройные ряды ангаров, похожих на тот, из которого я только выбрался. Разбитая в множественные колеи дорога, высокий забор с колючей проволокой и вездесущими значками «Под напряжением». И никого из людей. Зато на зданиях огромная куча камер. Быстро взглянув по сторонам, я юркнул в одну из щелей между ангарами. Они все были разделены между собой пространством примерно в метр. Быстро пытаюсь понять, что у меня есть. Одежда, железяка, дырка в груди и полное непонимание, где я. Хотелось домой. Сильно. Просто отмыться, нажраться, как свинье, позвонить друзьям и закатить самую дикую попойку в своей жизни. Стоило мне подумать о доме, я уцепился за идею. Интерфейс. Я вновь вызвал его, чтобы в поле зрения видеть все, что должен. Статусы, свои жизни и уровень. Мини-карту, компас, навигатор, иконки системных вкладок с инвентарем, умениями и списком заданий. Мини-карта. Я раскрыл ее до полноразмерной и понял, что нахожусь в Нью-Шиоте. Спасибо хоть на этом. Вдалеке от жилых кварталов добраться отсюда пешком до моего дома будет задачей очень и очень непростой. Денег у меня при себе нет. Такси вызвать не на что. Позвонить также не с чего. Пока соображал, решил изучить и прочие вкладки. Инвентарь. Он был полон, купленный из таверн еды и напитков. Мои умбры валялись, как неэкипированные, вместе с остальными вещами. Ко всему прочему, там же лежали вещи, которые я не узнаю. Низкоуровневые кинжалы, какая-то странная кольчужная экипировка. В общем, мусор. Может, продать забыл? Далее я открыл список друзей. Все, как и должно быть. Мои старые товарищи, но также есть и несколько совершенно незнакомых мне людей. Например, я не понимал, кто такой Леон, и что он забыл у меня в друзьях. И таких имен было несколько. Плюнув на это дело, я позакрывал лишнее. На карте оставил отметку маячок, чтобы выстроить маршрут до своего дома. И затем и вовсе вернулся в реальность. Потом буду изучать, когда домой доберусь. Холод стоял умеренный. Снег превратился в грязь и в множестве мест подтаял. В принципе, в этой толстовке было даже вполне ничего. Стоп. А какой сейчас месяц? Должен же быть ноябрь. Я взглянул в интерфейс, обратил внимание на системные часы и дату. Твою ж мать! Конец февраля. Поздравляю, Майкл, ты где-то посеял 3 месяца. Бросай пить, алканавт. Встряхнувшись, я принял решение валить отсюда. Да, глупо, напрямик, но кому какое дело, кто тут шастает? Сделав пару вдохов и выдохов, я прицелился к контрольно-пропускному пункту с шлагбаумом на территорию и рванул. Ух ты! Как быстро я бегу! Грязь под тяжелыми ботинками взметалась на несколько метров от моего спринтерского забега, а я такими темпами мог бы стать олимпийским чемпионом в забегах на короткие дистанции. Хотя, почему короткие? Усталости вообще не чувствую, несмотря на сумасшедший темп. Шлагбаум я перемахнул в мгновение ока, вообще не ощутив препятствия, и ломанулся по раздолбанной дороге по навигатору, который висел у меня в верхней части экрана, подсказывая маршрут. Меня никто не хватился. Никакая сирена не заработала, вообще ничего. Удача! Да и зачем бы они были там нужны? Это шморг. Пока бежал, в мозгу клокоталась страшная мысль, куда же я действительно мог потерять столько времени. Оставался небольшой шанс на то, что внутренние часы интерфейса нагло лгут. Но я прекрасно помню, как входил в игру, чтобы зачистить руины огненного храма. Это был ноябрь. И входил я из студии Артура. Доберусь домой, там совсем разберусь. Вскоре мой забег я решил слегка притормозить. На дорогах стали появляться машины и пешеходы. Довольно странно, что по тротуару несется мужик с крейсерской скоростью. Не хочется привлекать внимание, так что скорость я снизил до приемлемой. По ощущениям, бежал я легкой трусцой, даже скорее как быстрая ходьба, но скорость все еще оставалась высокой, как у тренированного марафонца. Меня радовало, что мое тело такое активное и живое. Я на многое способен. Но как и почему это происходит, все еще оставалось загадкой. Как же много вопросов! В Нью-Шиоте отсутствовала система общественного транспорта, кроме гиперлупа, который был протянут кольцом вокруг всего гигаполиса и расходился по прочим направлениям в другие поселения, и в Нью-Близ в том числе. Так что, не имея денег даже на электричку, бежал я вплоть до своего дома. Уставать я начал только часа через 3 этого забега. И то, всего лишь проявилось учащенное дыхание и сердцебиение. В остальном же я чувствовал себя отлично, не считая того, что сильно вспотел. Наконец я добрался до своего ЖК, остановился перед входом на территорию, уперевшись руками, в колени согнулся, чтобы отдышаться. Для восстановления мне понадобилось всего несколько секунд, после чего я отправился к идентификатору. Пройдя турникет, я добрался до лестницы, ведущей в высотку. Подошел к лифту. Все еще находясь в некотором смятении, поднялся на свой этаж, приложил руку к метке на двери. «Уважаемый арендатор, если вы хотите заселиться в эту квартиру, пожалуйста, спуститесь на ресепшн. Код квартиры 344. Спасибо». «Интересно, девки пляшут. В смысле арендовать? Я тут живу». «А что, если сейчас действительно уже февраль, и меня давно не было в квартире, и она автоматически вернулась в свободный статус за неуплату?» «Как вариант, но что же мне тогда делать?» В горестных размышлениях я спустился вновь на первый этаж и подошел к стойке администратора. На электронной панели выбрал код, который был указан на двери, и ввел его цифры. Квартира оказалась свободна и доступна для аренды. Ценник высветился в 450 юди. Было же 400. Долбанные корпораты. На удачу попробовал приложить руку к метке с согласием на проведение платежа. И удивился, потому что он прошел. Деньги списались с баланса, но проверить я его смогу только, когда заполучу коммуникатор. Хотя можно было бы и в банк сходить, но явно не в таком виде. В очередной раз поднимаюсь на этаж, и дверь моего жилья открылась, идентифицировав меня как жильца. Внутри ждало запустение, полное отсутствие моих вещей, а вместо Марты, моего любимого помощника ИИ, лежало неактивное ядро, которое еще предстояло настроить. Так я и застыл в коридоре, глядя на свое крохотное двухъярусное жилье, которое теперь и не мое вовсе. По крайней мере, ничего обо мне тут не напоминало.